Глава 13. На следующий день, а это была пятница, Кричко на работу так и не вышел. Ночью, несмотря на то, что он принимал таблетки из списка Гурова, у него поднялась температура, о чем он и доложил утром своему напарнику по телефону голосом, полным досады и сожаления. «Ничего страшного, завтра все равно выходной», — утешил его Лев Иванович. «Лечись, я вот тоже сегодня пораньше уйду с работы». «Куда это ты пораньше собрался?» — в кабинет вошел генерал Орлов и удивленным взглядом оглядел кабинет. Гуров закончил разговор и повернулся к начальнику. «Входи, Петр, будь как дома», — протянул он руку Петру Николаевичу. «Я на работе и так, как у себя дома, постоянно прописан», — буркнул Орлов. «А вот где у нас все остальные? И что у вас за бедлам в кабинете?» — указал он на стол со стульями, стоящие посредине помещения, и на доску. «Это нормальный рабочий беспорядок, а не бедлам», — улыбнулся Лев Иванович. «У нас тут оперативный штаб по раскрытию серийных убийств, как ты знаешь. Сам ведь к нам привел и Арцебашева, и практикантку Сухову». Петр Николаевич прошел к доске, посмотрел на фотографии и, обойдя доску, стал внимательно рассматривать карту Москвы. Потом почесал висок и спросил у Гурова. «Что у вас оперативный штаб, я вижу, а вот тех, кто в этом штабе должен находиться, нет». «А меня одного тебе недостаточно? Если мы все будем сидеть в кабинете, то ничего не раскроем», — заметил Лев Иванович. «Вот и доложи мне, кто и чем занят, и как продвигается расследование. Слухи о серийном убийце достигли ушей министра, и он звонил мне справиться, какие у нас имеются на данный момент подвижки в расследовании. Иначе зачем бы я к вам заходил?» Орлов, прищурившись, посмотрел на Льва Ивановича. «Пока что докладывать особенно нечего», — развел руками тот. «Кричко свалился с простудой, практиканты сидят в соцсетях двух жертв и пытаются выловить блох. Вернее, найти подозрительные контакты, которые могли бы навести на след убийцы. Я составляю список адресов, по которым вполне вероятно мог бы проживать предполагаемый убийца. В общем, пока что все только предполагаемое и никакой конкретики». «Как и всегда», — кивнул Орлов. «И все-таки расскажи мне, что известно на данный момент. Надо же мне хоть что-то доложить наверх». Лев Иванович как мог подробнее рассказал Орлову о том, что ему удалось узнать за эти несколько дней, и добавил. «Сегодня должны прислать результаты по разбору видеозаписи с автостоянки напротив бара «Трюдо». Может обнаружиться какая-то зацепка, цифра или буква от номера машины, или еще какая-то особенность, по которой будет проще найти машину». «Да», — Орлов отошел от окна, возле которого стоял, выслушивая доклад Гурова. «И когда, ты сказал, ожидается следующее убийство?» «А я разве это сказал?» — усмехнулся Лев Иванович. Гуров отлично знал своего начальника и его острый ум опытного оперативника. Орлов пришел на должность начальника главного управления МВД России не из министерства, а с земли. И не по теории, а на практике знал все тонкости и перипетии оперативной работы. Сам много лет проработал простым оперативником. Начальником главного управления его поставили против его воли. Но все, кто с ним работал и кто знал Орлова как простого работягу опера, были только рады этому назначению. Петр Николаевич не прогибался перед начальством и своих сотрудников в обиду не давал. Прикрывал их, как говорится, собственной грудью, нередко рискуя быть досрочно отправленным на пенсию. Но все как-то обходилось. Там наверху Орлова ценили и уважали, а поэтому и прощали ему все, что другому бы не простили ни за что. «Не сказал, но вывод напрашивается сам», — ответил Петр Николаевич и серьезно посмотрел на Гурова. «Думаем, что он предпримет попытку убийства 27 января. Но прежде он может сначала украсть жертву и удерживать в энном месте пару-тройку дней, а может и дольше. Поэтому...» «Да, поэтому нужно его вычислить как можно скорее», — закончил за Гурова Петр Николаевич. «А ведь сегодня уже второй день декабря», — склонив голову, он вопросительно посмотрел на Льва Ивановича. «Что, правда?» — Гуров удивленно посмотрел на рабочий календарь у себя на столе. «Точно, а я совсем счет времени потерял», — озадаченно пробормотал он. «Не надо терять время, которого и так осталось мало», — хмуро и наставительно заметил генерал. Какие шаги собираетесь предпринять, чтобы как можно скорее вычислить этого? Как вы его там назвали? Коллектора? Каллиграфа, задумчиво поправил начальник Лев Иванович. Неважно. Главное не как вы его назвали, а когда вы поймаете. У вас есть хоть какое-то представление, кем он может быть? В принципе, у нас уже есть гипотетический подозреваемый. Мужчина от 35 до 40 лет, высокий и крепко сложенный, носящий очки. Хотя это и не обязательно. Очки могут быть элементом маскировки. Темноволосый и коротко стриженный, предположительно ездящий на автомобиле красного цвета марки Chevrolet Spark. Имеет интеллигентную внешность и вполне вероятно работает на должности преподавателя, психолога, инженера или в профессии, связанной с компьютерами. А район, в котором он предположительно мог бы проживать? Вот с этим я сейчас и пытаюсь разобраться. У нас есть список из 102 адресов, по одному из которых, как мы предполагаем, и проживает наш убийца. 102 адреса — это весьма много для столь малого срока. Успеете до середины января всех проверить? «Будем стараться», — с некоторым сомнением в голосе ответил Лев Иванович. «Завтра я начну обход. В выходные дни больше шансов застать людей дома. Но сегодня мне нужно закончить составлять список. Я вчера только чуть больше половины работы успел сделать». «Намек понял, ухожу». Орлов заложил руки за спину и направился к дверям, но возле порога круто развернулся и спросил. «Вам, может, пару ребят подкинуть, чтобы быстрее получилось? Я могу на недельку освободить Преснякова и Калитина». «Вообще-то люди нам не помешали бы», — немного подумав, ответил Лев Иванович. «Давай нам кого-нибудь одного, но на две недели. Калитина, например. Он быстрее войдет в суть дела. Пресняков, сам знаешь, тугодум». «Сейчас пришлю его к тебе в кабинет», — бросил Орлов и вышел, но тут же вернулся. «Совсем забыл, зачем заходил», — сказал он. «Мне тут министр звонил и сказал, что каким-то образом прессе стало известно, что в городе орудует серийный убийца. Так ты предупреди своих стажеров, или кто они там у тебя? Студентов, короче, чтобы они никому и думать не смели хоть слово говорить на тему, как проходит расследование. А то возомнят себя великими сыщиками и начнут трепаться налево и направо». «Хорошо, скажу», — пообещал начальнику Лев Иванович. «Прямо сейчас и позвоню Елене. А ты не забудь Калитина прислать. Пусть тоже на телефон садится и обзванивает паспортные столы и гаишников. Иначе я не успею сегодня всех обзвонить». Орлов, ни слова не говоря, вышел, а Лев Иванович набрал номер телефона Елены. Та отозвалась не сразу. «Занята?» — спросил Гуров, но потом вспомнил, что не поздоровался. «Доброе утро». «Не очень-то оно и доброе», — ворчливым голосом ответила студентка. «Сидим и просматриваем сегодня контакты Жигановой. Вчера просмотрели страничку Чалкина. У него там и смотреть-то нечего было, всего три контакта. Один из них принадлежит Роману Воротникову, а два других — тупиковые». «Ну-ка подробнее об этих тупиковых», — оживился Лев Иванович. «Один контакт привел нас на страницу некоего Охотникова. Ни имени, ни отчества, ни других данных, как это положено для оформления контакта, на странице нет. И вообще эту страницу, похоже, сделали для разового использования». «А почему ты мне вчера не рассказала об этой странице?» — строго спросил Гуров. «Потому что Ярослав вчера весь вечер дома пытался определить адрес, с которого был открыт контакт. Поэтому мы решили, что скажем вам об этом сегодня. Думали, получится раскрыть хотя бы имя и отчество этого Охотникова. В контакте был указан только номер телефона. Но он оказался одноразовым и вел в никуда». Что было вполне ожидаемо. Если учитывать, что каллиграф весьма осторожен и не оставляет следов даже в интернете. «Мы так и поняли, когда зашли в тупик». «А второй контакт точно такой же?» «Да, вы правильно догадались». «Но переписка между Чалкиным и незнакомцами сохранилась?» Безо всякой надежды на положительный ответ спросил Лев Иванович. «Хотя мне кажется, что оба эти контакта были созданы одним человеком с одной целью — познакомиться ближе с Михаилом Геннадьевичем. Вот только непонятно зачем. Ведь Чалкин, скорее всего, создавал свой контакт не ради разговоров с незнакомцами». «Может, они познакомились не через интернет, а вживую, а потом незнакомый Охотников уговорил Чалкина создать страницу в соцсети», — предположила Елена. «Может, чтобы переслать ему что-то, видео или фотографии?» «Но почему бы не послать информацию по телефону? Для чего понадобилось создавать страницу?» — задался вопросом Гуров. По телефону проще вычислить того, с кем общался Чалкин, а соцсети все-таки защищенные социальные платформы. Проще удалить нежелательный контент, да и адрес можно создать фальшивый. Ввел выдуманные данные и одноразовый телефон для принятия защитного пароля для входа, и все. Потом ушел со страницы и удалил все, что отправлял у себя в мессенджере. «Но у Чалкина он ведь не мог удалить все, что посылал ему?» — неуверенно спросил Гуров. Он не был силен в таких вопросах и точно не знал, можно ли влезть к другому человеку на страницу и все удалить. «Мог. Страница Чалкина была взломана, и вся переписка, и все файлы были удалены», — вздохнула Елена. «Поэтому мы и не смогли выяснить, с кем общался Чалкин». «Это много нам говорит», — задумчиво сказал Лев Иванович после недолгого молчания. «Это говорит о том, что каллиграф либо сам отлично разбирается в теме компьютерных программ и умеет выделывать все эти штучки со взломом и прочими хитростями, или у него есть умный сообщник». «А Павел Гора не может быть таким сообщником?» — спросила Елена. «У него такое хлипкое алиби на время убийства, что он вполне мог бы быть не только сообщником, но и самим убийцей». «Хм, все твои рассуждения не лишены здравого смысла. Но как ты объяснишь тот факт, что этот айтишник сам дал нам адреса всех своих клиентов?» «А вы уверены, что он дал нам все адреса?» — ответила вопросом на вопрос Елена. «Но даже если и все, то нет никакой гарантии, что среди них есть адрес его патрона или напарника. Не знаю, кем они там друг другу в своем дуэте приходятся». Лев Иванович на несколько долгих секунд задумался, а потом сказал. «Ладно, с этим вопросом я попробую разобраться. А вы с Ярославом продолжайте изучать контакты Жигановой. Нам нужен ее так называемый работодатель. Я вот по какому делу тебе звонил. Прошла информация, что пресса каким-то образом узнала о нашем каллиграфе. Откуда была утечка, я сейчас выяснять не буду. Но на будущее прошу и даже требую о расследовании ни с кем и ни под каким видом и предлогом не говорить. Не буду напоминать о важности тайны расследования. Ты и сама все знаешь». «Да, я помню», — коротко ответила девушка. «Ты Ярославу об этом напомни. Пусть закроет рот на замок, если не хочет с треском вылететь не только из управления и из практики, но и из академии». «Да, я скажу ему», — заверила его Елена. «Тогда у меня все, и обязательно позвони мне сегодня вечером, даже если вы ничего особенного не обнаружите в соцсетях у Жигановой». Елена обещала, и Гуров закончил разговор словами. «Ты на меня не обижайся, если я бываю, по твоему мнению, излишне резок. Но в нашей работе нет места ошибкам, мелочам или умалчиванию. Они могут обойтись нам слишком дорого, жизнью неповинного человека, который станет очередной жертвой каллиграфа и ему подобных нелюдей».